выйти оттуда», — небрежно заметила Энджел. «Пошлите их ко всем чертям и возьмите расчет». «Расчет? Возьмите расчет?» Тетушка Лотти в негодовании усмехнулась почти так, как это делала ее хозяйка. «И на какие же деньги я тогда буду жить?» «Я буду давать вам денег». «Ты? Да неужели? Откуда такая щедрость?» «Это не щедрость. Просто у меня будет полно денег». «С чего это ты решила?» «Моя книга имеет успех, и с остальными, которые я собираюсь написать, будет то же самое». Спокойствие Энджел разъярило ее тетушку. «Не знаю, что ты понимаешь под словом «успех», — громко проговорила та. «Но я воспринимаю то, что произошло, как позор». Мадам выразилась кратко. «Отвратительно», — сказала она. А кухарка не без удовольствия прочла в газете, что эту книгу называют «безвкусицей». Причем она особенно подчеркнула «без», из-за чего это слово прозвучало еще обиднее. «Правы те, кто ее покупает», — сказала Энджел. «А они и дальше будут покупать мои книги. Так и мистер Гилбрайт говорит. Так что у меня теперь всегда будет полно денег, и если вам они понадобятся, берите на здоровье». Сестры не успели ничего ответить, как девушка уже встала и поднялась в свою спальню. Только здесь она прислонилась спиной к двери и, закрыв глаза, постаралась обуздать разбушевавшуюся в ней ярость. Энджел ненавидела слово «безвкусица», как бы оно ни произносилось. Оно вызывало в ней жгучую боль. Критики использовали и другие слова, не менее злобные, при упоминании которых она всегда испытывала острую боль. Прием, оказанный публикой ее книги, нанес сильнейший удар по ее самолюбию. Тучи на небосклоне не разошлись, и фанфары не прогремели в ее честь. Никто не провозгласил ее гением, а книга не попала в число шедевров. Какое-то время вообще ничего не было слышно, а потом постепенно посыпались эти оскорбления, полные злости и сарказма. Те самые отрывки, которыми она особенно гордилась, цитировались прессой и высмеивались. Ее диалоги, синтаксис, а также ее взгляды и описание жизни общества — все это воспринималось как часть особого, изысканного юмора в новом стиле. Никто не рыдал, читая сцену похорон. Читатели скорее готовы были расхохотаться. Вырезки статей Энджел выбрасывала сразу, как только прочитывала. Но мозг ее фотографировал их все до одной. Она запоминала все насмешливые слова. Многие из заметок оставались неподписанными. Но самые худшие, в одной из которых и встретилось это слово «безвкусица», выходили из-под пера Роланда Пирса. К этому человеку она питала неутихающую ненависть — и пыталась найти утешение, воображая всевозможные сцены, где она могла бы открыто выразить ему свое презрение и унизить его публично. Энджел отправила в газету длинное письмо, полное негодования и сарказма, и в то же утро нашла его напечатанным с веселым комментарием обозревателя, сделавшим его поводом для новых насмешек. В то же самое время, лишь с небольшим опозданием, пришло письмо от Тео Гилбрайта. Сохраняя